Глава 12. Преступление. Рика. А наутро стало понятно, что Ника больше учиться не сможет. Ведь теперь она никакой не Ник. Я, честно, попыталась сварить зелье, меняющее пол, точнее, создающее иллюзию другого человека. Но оказывается, что опыт варки зелий все-таки нужен. Во-первых, я так и не определила, как создать с помощью зелья конкретный образ. У меня вышел совершенно случайный мужчина, лет 50. А звонкий голосок сестры остался. Во-вторых, образ продержался недолго, обрастая то поганками, то рогами. В-третьих, иллюзия не обладает плотностью, потому что, когда рога выросли до потолка, они туда же и ушли. Соседям сверху, наверное, забавно видеть торчащие из пола наросты. Хотя это Академия магии, здесь ко всему привыкли. А если вспомнить вошедшие в историю шутки Кариеса Черного, в честь которого и назвали Академию, то и вообще нормально. Последнее — это Нильсон рассказала, посмеиваясь над нашими попытками. Опять она из-за меня прогуливала. Возможно, стоило бы забрать рабочий амулет у Йорика, но тогда ведь он станет зомби обыкновенным. Не уверена, что наша с леди Аверой дружба дошла до того уровня, чтобы мы совместно закапывали труп. Да и когда моя мысль до этого дошла, и я открыла лабораторную, Йорика там не оказалось. Наш труп сбежал. Опять. Что ж, по крайней мере, в этот раз у нас есть все необходимое для его упокоения, а Нильсон сказала, что дыхание Сатоса действует с минимальными эффектами. Никакого огня и свечения, просто прерывается та нить заклинания, что оживляет неживое. Что ж, значит, сегодня будет у нас две Рики. Рисковать и пробовать зелье роста волос я не стала, уж очень мне не понравились Никины рога. Поэтому просто отрезала волосы, чтобы мы стали одинаковыми с Никой. Дождавшись, когда рога у сестры исчезнут, правда, у нее слегка позеленела кожа, мы выбрались наружу. Нильсон, у которой любопытство возросло до неимоверных высот со всеми нашими-то секретами, пошла следом за нами. Что ж, если не говорить ей, что зомби, которого мы планируем упокоить, убитый нами же человек, то пережить шок наших похождений она сможет. К тому же именно леди Авера объяснила Нике всю схему заклинания. Сестра, кстати, была в полном восторге и чуть не скончалась от экстаза, когда узнала, что у некромантов эта схема одна из простейших. Хотя в последнее время я даже начала ее понимать. «А есть ли здесь факультет зельеваров?» — спросила у Нильсон. «Да такого нигде нет. Зелье варенья более-менее изучают только на лекарском факультете. Да и зачем оно, если все, что делают зелья, можно создать магией или артефактами? И будет даже не рогатое и осязаемое», — ответила подруга. «Что ж, возможно. Зато зелье сложнее определить, и можно применять массово. А вот предел работы есть у каждого мага, и называется он магическое истощение. С учетом повсеместного присутствия некромантов вокруг, магам не стоит рисковать, доводя себя до него. А вот на зелье уходит совсем немного магических сил. Что ж, если с моими-то преступлениями когда-то выйду из тюрьмы, обязательно глубже займусь зельеварением. Хочу, чтобы в мире, наконец, поняли всю пользу этого направления. Ведь тогда смогут приходить учиться магии и те, у кого совсем мало способностей, а зелья смогут себе позволить и бедные люди, ведь магические услуги стоят невероятно дорого. Даже услуги какого-то самого слабого лекаря себе может позволить далеко не каждый. Йорика долго искать не пришлось. Явилась клыкастенькая и сказала, что наш артефакт устал работать и валит из академии. Откуда она только успела понять, что Йорик уже не кукла? Или здесь по типу «видишь что-то странное, значит, это принадлежит Мелье». «А мне он уже и не нужен, я свое счастье нашла», сказала клыкастенькая, держа на руках Каламана. Завхоз не сопротивлялся, наоборот, расплылся в идиотской улыбке влюблённого, стоило только зеленокожей чмокнуть его в макушку. Просто невероятно. «Мы с Пусечкой уже и свадьбу распланировали. Вы, кстати, приглашены», — сказал Коломан с доброй улыбкой на губах. «Ничего себе, что с людьми любовь делает». Проводив ошарашенным взглядом парочку, в которой невеста несла на руках жениха, мы потрясли головами и вспомнили о цели нашего похода. О том, что из нашей академии ушёл скелет, мы услышали ещё не раз от студентов. Кстати, напуганным никто не выглядел. Наверное, тоже узнали новость о Коломане. После такого и гуляющие по академии кости кажутся частью антуража и непередаваемой магической атмосферой. Наш Юрик ушёл гулять по городу. Кажется, упокоить его незаметно не получится, но придётся постараться. Вначале я выспрашивала, не видел ли кто ходячего скелета, но потом Ника что-то придумала, привязав поисковое заклинание к нашему артефакту, который всё ещё был на шее Джозефа, иначе не был бы он Юриком. Когда Ника прокричала, что мы уже близко, пол ушёл из-под ног, и я болезненно упала на бедро. Оглянувшись вокруг, поняла, что упали практически все вокруг в зоне видимости. Землетрясение? В нашей-то зоне вряд ли. А если что-то магическое, то это дело стражей. Хотя стоит тогда с Юриком поторопиться, ведь патрулей вскоре станет больше. «Вот он!» — вскрикнула, увидев нашего Юрика. Так как скелет был худоват, одни кости же, его сложно было заметить в толпе. Мы бы его и проглядели, если бы не тот факт, что он практически единственный из всех вокруг, кто остался на ногах. Подскочила и побежала за Юриком. Тот, увидев бегущую за ним троицу девчонок, явно передумал о матримониальных планах на одну из них и рванул от нас подальше. Да ещё так живенько. Похоже, наш зомби улучшился. «Никогда не встречала такие быстрые артефакты», — сказала Нильсон, догнав меня. «А трупы?» — буркнула Ника, явно меньше уставая от этого забега. Только догонять скелет уже не требовалось. Землю снова тряхнуло, и карета с лошадью резко сменила курс прямо на нашего зомбика. Конь знатно приложил копытами костлявого, а затем резко отскочил, чтобы не попасть под упавший фонарь. Зато упомянутый фонарь упал на зомби, а затем ещё и карета, не выдержавшая манёвров лошади. К счастью, никто не пострадал. Кучер матерился, лошадь тоже. А мертвецу? Что будет мертвецу? Скелет каким-то чудом вылез из-под кареты, получил пожелание о далёком путешествии от уже ничему не удивляющегося кучера и получил не менее десятка ударов клюкой от вылезшей из кареты старухи. «Бедный Юрик», — сказала, внезапно испытав жалость к зомби. Скелет же попытался врезать старухе в ответ, но получил ещё несколько ударов клюкой и, кажется, обиделся. Следующий толчок земле оказался уж совсем сильным. По ближайшему дому пошла трещина, а мы с девчонками снова упали. И вот именно в этот момент началась паника. И сквозь что-то кричащих и куда-то бегущих людей оказалось очень сложно идти и догонять зомби. Когда мы пробежали мимо центрального пункта стражи, я прикусила губу, принимая решение. «Просто не сейчас, Рика, не сейчас. Стражи заняты, они выбежали из здания и, похоже, готовили какое-то заклинание». Ника, как та, кто лучше видит нити, сказала: «Стабилизируют». «Землю», — договорила за неё Нильсон, потому что наш Юрик остановился, мы тоже, и Ника сразу стала готовить плетение дыхания Сатоса. Затем его нужно будет только запустить. Юрик зашёл внутрь явно учебного здания, светлое, с огромной надписью и сильной защитой. Да настолько сильной, что его вид при проходе в дверь моргнул, демонстрируя увиденного когда-то нами мужчину. А ведь даже защита Академии никак не влияла на его образ. Полагаю, как и в любом подобном учреждении, нас так просто не пропустили бы внутрь, но неразбериха, вызванная землетрясением, явно привела к совсем другим приоритетам этого здания. Вывести учеников, а не следить, кто заходит внутрь. Нильсон и Ника побежали по коридорам за зомби, а я остановилась рядом с одним из входов. Там, внутри под партой, пряталась девочка лет 7. Точно, лекарь же упоминала, что рядом с центральным пунктом стражей училище для юных дарований, которое построил Лайендорф. На материалах он, кстати, сэкономил. По стене шло уже несколько трещин. Детей и подростков нужно срочно отсюда выводить. «Привет», — сказала, приблизившись к малышке. От нее искрило. «Как когда ты от нас с Никой, значит, совсем недавно силы проснулись». И ее сразу сюда отправили. Видимо, чтобы меньше дел наворотила открывшимися способностями. К счастью, девочка не убежала и позволила себя вывести. А снаружи я встретила много знакомых лиц. Следователь Дели Уф, Винни, Эрдан, некромант, которого видела однажды у нас в академии, и Риф. Все они рванули внутрь, только магистр Ривербер на мгновение рядом остановился, сказал возвращаться в академию и тоже вошел внутрь учебного здания, все сильнее покрывающегося трещинами. Ага, прямо так взяла и ушла. У меня там еще не все зомби пойманы. Но сразу в то крыло, куда ушли девочки, не пошла, потому что Эрдану и Винни нужно было помочь вывести детей. Только когда с этим закончила, побежала за сестрой и соседкой. И как раз попала на самое главное — активацию дыхания Сатоса, после которой наш Йорик осыпался пеплом. «Артефакт жалко», — сказала Ника, видимо, заметив, что Джозеф рассыпался вместе с подарком мамы. «Упокоения так не действуют. Он не должен был стать пеплом», — сказала Нильсон испуганно. И именно в этот момент в зал, в котором мы находились, вбежали Ривербер и Дели Уф. Магистр наклонился и провел ладонью над пеплом. «Вампир!» Следователь осмотрел уже знакомый мне артефакт поиска на крови и сказал. «Кровь откликнулась, это Джозеф». «Ладно, эти двое из ларца, но, леди Авера, вы?» «Немедленно, руки в головы, головы в руки и свалили из этого здания!» прорычал Риф зверея. А мы взяли и послушались, выбежав. А то сейчас еще Дели Уф догадается лично выпроводить. Это Риф-то нас трогать не будет, чтобы не навредить, но не следователь. К тому же у магистра не осталось на руках ни одного браслета. Он пришел на бой. Мое сердце неистово заколотилось. «Он вампир, Рика! Он вампир!» прокричала мне в лицо Ника. «Вампиры не могут стать зомби», — сказала Нильсон, похоже, переводя мою сестру. «Дыхание Сатоса убивает вампиров», — прошептала, вспомнив строчки из учебника. «Если есть магия смерти, конечно», — дополнила Нильсон. «Я убила его», — сказала Ника шокированно. «Окончательно и уже бесповоротно. Кажется, убивать жениха во второй раз оказалось для нее уже слишком». «Магия смерти очень редка, ты не могла о ней знать», — сказала Нильсон осторожно, явно замечая у моей сестры зарождающуюся истерику. «Вот только виновата во всей ситуации не Ника. Получается, что убийство совершенно осознанно спланировала я. Только вот не время думать об этом, к тому же решение я давно уже приняла». «Ника, тебе в той комнате ничего странным не показалось?» — спросила я у сестры, потому что, когда я влетела внутрь, меня от ощущений как будто под дых ударили. «Или это дыхание Сатоса?» — спросила, уже чувствуя сомнение, что зря заговорила об этом. И так понятно, что мой уровень знаний в магии — пшик. «Нет, заклинание было точечно направленное. На нас не должно было повлиять, а мы лишались магических сил», — сказала Ника, обернувшись, туда, откуда мы выбежали, улепетывая от магистров. Мимо нас промчался Винни и вбежал внутрь того зала, о котором мы говорили, а вот Эрдан остановился рядом со мной и сказал: «Рика, нужно уходить, здесь опасно». «Эх, а ведь заботливый, хороший парень. Целоваться бы еще умел, как...» И я рванула обратно. «Без меня...» Риф воеватель, что он там собирается делать, не будет. И точка. Вбежала я посреди взволнованного разговора. «Думал, в академии будет, если же нужно много магов и защиты стен, чтобы аура этой штуки не вышла за пределы», — сказал Винни, ткнув в сторону стены зала. К слову, единственной стены без трещины. К тому же она как будто немного светилась. В училище защита сильнее, здесь же совсем юные маги. У них максимально нестабильная сила, сказал Делиуф, скорее даже самому себе. Я же вспомнила рассказ Нильсон, как она подняла целое кладбище. Да, магия юных дарований требует особой защиты. Вот почему, входя в это училище, Йорик даже на мгновение потерял свой облик. Землю снова тряхнуло. В этот момент девчонки меня догнали и влетели на всей скорости внутрь зала. Нильсон сбила Винни, а Ника налетела на следователя. Тот шокированно уставился на образ моей сестры, зеленокожего старикашки с рогами. В этот раз полезли еще и ветвистые. «Твою жехра!» «Парнишка еще куда ни шло, но старик!» Возмутился чему-то Делиуф. Но затем он прошелся руками по фигуре старика, которая скрывалась иллюзией только визуально, и расплылся в довольной улыбке. «Какого эхра ты еще здесь?» — взревела Риф, заметив меня. «Сейчас же весь город погибнет!» — выкрикнул Винни. «Раскрошить артефакт?» — предложил следователь. «Вряд ли получится. Его ж замуровали прямо внутрь училища еще при строительстве». «Купол?» «Все погибнут на несколько верст вокруг», — ответил Риф, бросив в мою сторону все еще злой взгляд. «Сырая магия жизни и смерти», — сказал Винни. Эрдан и следователь хохотнули. «Значит, остается только купол», — сказал Риф, а затем подошел ко мне, обнял и на ухо произнес: «Уводишь ребят, и вы побежите. Очень-очень быстро. Поняла?» Ответил мне той же монетой, значит. Ударил чувством ответственности за других. Еще и заводилой назначил. А что, я могу. Вон целое убийство только что организовала. И спасение смогу. Только он-то точно погибнет. «Магия жизни», — сказала Ника, вырвав меня из мыслей. Я бросила взгляд на сестру. Она смотрела на мой браслет, который я снова надела. Ведь у меня больше ничего от Рива нет. «Точно. Ника же говорила, что нельзя носить артефакт, который был подстроен под чужую ауру, если ты не обладаешь магией жизни». «Магия смерти», — ответила и кинула взгляд в сторону пепла. «А ну, мужики, посторонитесь. Сейчас будем вас спасать», — сказала, сделав пару шагов в сторону опасной светящейся стены. «Сырой силой вдарить — это я могу». «На счёт пять, сестренка», — сказала Ника, усмехнувшись. «Да, последние события добавили нам стрессоустойчивости. Раз, два, пять», — сказали мы вдвоем, как в детстве, пропуская три и четыре. И я направила свои силы в сторону стены. «Они еще и считать не умеют», — сказал Эрдан удрученно. «Кажется, я только что окончательно разочаровала своего бывшего кавалера. По стене, в которую мы ударили, пошла трещина, и ситуация резко изменилась. В худшую сторону. Даже я со своим слабым магическим зрением видела, как из меня, Винни и Ники, стоящих ближе всего к стене, вытекает магия и просачивается в стену. Да мы так долго не продержимся. Сырой силой бить и так магически затратно, а судя по лицу Ники, которая знает о подобном больше меня, мы вообще здесь вскоре поляжем. Они открыли доступ. Я могу замедлить действие своей кровью», — сказал Винни. Точнее, говорила одновременно, быстро расчищал себе место на полу от валяющихся вокруг стульев. Один из них пролетел половину зала и в щепки разбился о другой. А паренёк-то, оказывается, сильный. Под тщедушной фигурке никогда бы не подумала. Затем Дампир укусил острыми клыками себя за запястье и начал вычерчивать геометрические линии своей кровью. Мы же с сестрой снова собрались лупасить чистой силой по стене. Только в этот раз перед нами стояли двое мужчин. Теперь стена всасывала не нашу энергию, а их. Похоже, артефакт хватал силы тех, кто ближе. И, предположительно, осушив ближайших, перейдет к следующим. Так что нам просто необходимо уничтожить неведомый артефакт до того, как следователь и Риф упадут с магическим истощением. Я почувствовала приятный аромат знакомой магии, и магистр отступил подальше от меня и ближе к стене, похоже, чтобы на меня с сестрой меньше воздействовала темная магия. «Раз, два, пять!» — прокричала сестра. Задумавшись, я чуть не пропустила момент, когда нужно было ударить. Заклинание! Забыл!» «Ты не помнишь заклинание?» — спросил Эрдан, о присутствии которого я благополучно забыла. «Он имеет в виду свою речь. Заклинание — это словесное и не терпит помарок». «А, это не проблема», — сказал эльф и подбежал к Вине. Он надел дампиру на палец кольцо, на которое я когда-то обратила внимание, оценив его дороговизну. «На заклинание хватит?» — сказал Эрдан, усмехнувшись дампиру. «Ничего себе! Не слышал о подобном», — сказал Винни без заикания. «Спасёшь нас? Я тебе вообще его подарю», — сказал Эрдан, а сам встал, закрывая Винни от артефакта. Кажется, он успел заметить, что дампира уже качает от вытянутой из него энергии. Это Наста с сестрой прикрывают сильные маги. «Раз, два, пять!» — крикнула, вовремя присоединившись к удару сестры. Мимо прошла Нильсон и встала между Эрданом и стеной, взяв основной удар на себя. Эрдан, хоть и попал в боевые маги, явно еще был слишком слаб, чтобы столь стойко выносить его действия, как Лиуф и Риф. «Что? Магистр купол создает? Если и я еще своей магией начну творить, мы тут не от артефакта, а от эманации темной силы поляжем», — сказала леди Авера, отвечая, похоже, на недоуменный взгляд Эрдана. «Тогда рядом становись, боевые маги за спинами девушек не прячутся». «Но», — начала говорить Нильсон, только Эрдан подошел и схватил ее за руку. «А темная сила на меня не действует и, кстати, очень вкусно пахнет. Буду благодарен, леди Авера, если скрасите последние минуты моей жизни». Нильсон по-женски заинтересованно посмотрела на Эрдана, явно оценив то, что, похоже, столь редко можно встретить. Невосприимчивость к магии некромантов. «Подруга определенно заслужила счастье, так что я обязана воспользоваться единственным шансом». Следователь побледнел, но продолжал стоять. Ника в волнении на него смотрела. Понимала же, что Делиуф не магистр, в нем магии меньше, а значит, и сляжет раньше Рива. К тому же и помочь ему с куполом по той же причине не сможет. Я взволнованно посмотрела на магистра. «Я, конечно, неуч, но что-то мне подсказывает, что этот купол съедает прорву силы, а еще и сосущий магию артефакт». «Зато целовать смогу безбоязненно», — сказал Риф, мне подмигнув. Заметил мое волнение и пытался успокоить, зараза. «Не меньше месяца мы проваляемся в больнице, если выживем», — прокомментировал следователь. «Что ж, хоть раз ощущу истощение», — сказал Риф, продолжая беспечно улыбаться. Только вот тьма вокруг него становилась все гуще. «Тебе не понравится», — парировала Ника. «Я же промолчала, так как, в отличие от сестринского, мое истощение из-за зелья трудно назвать обычным. Тогда мне были опаснее другие побочные эффекты». Лиуф покачнулся и упал. Ника дернулась. «Спокойно, у его расы быстрое магическое восстановление», — сказала Риф, сделав шаг правее, чтобы защитить от истощения уже нас обеих. Но щупальца артефакта уже забирали силы не только у ближайших, а выходили за пределы училища. Хотя Эрдану, Нильсон и Риву все еще доставалось сильнее всего, как ближайшим к стене. Вот и подруга с эльфом уже сидели на полу, прислонившись друг к другу. Мы с сестрой переглянулись, понимая, что сейчас потребуются все наши силы. «Раз, Я сосредоточилась, скапливая энергию в груди. «Два!» Сжала ее, чувствуя слабость в ногах и силу в руках. «Пять!» Направила пальцы в сторону уже потрёпанной нами стены и, чувствуя жар в венах и ладонях, выпустила силу. Одним рывком всю, что была, какую только смогла зачерпнуть из себя. Не выдержав, упала на колени. Да так больно, что на мгновение потемнело в глазах. Когда взгляд прояснился, осмотрелась и поняла, что боль была не из-за удара коленями о пол, а из-за взрыва. Стена разрушилась, являя взгляду металлический пласт и несколько труб. Я оглянулась. Взрывом снесло всех, кроме Рива. Он спокойно завершил заклинание. С тем, какой он стал бледный и как покачивалась его фигура, поняла, что в нем не то что капли, а вообще ничего не осталось. Магистр посмотрел в сторону стены, а затем на меня, и я поняла. «Мы все умрем. А если бы я его послушалась, то могла бы спасти хотя бы сестру и друзей». «Три слоя защиты, ах-ах-ах!» — засмеялся Винни, стирая кровь с носа. «Это все я виноват. Думал на Академию, на Эхрову Академию!» — зашептал Дампир, осматриваясь вокруг. «Лежали все, включая меня. Даже Риф уже рухнул, не подавая признаков жизни. Конечно, хотелось бы, как в сказке, оказаться великой волшебницей и всех оживить. Только это так не работает. Будь я хоть 100 000 раз магиней жизни, оживить я не в силах. В неумелых руках магия может только убивать и калечить». А мне стоило задуматься обо всем, еще когда я убила отца, или когда убила Джозефа, или когда узнала, что чёртова маньячка. «Ну и зачем мне эта сила? Из-за нее нам и женихов на силу нашли. Так кому бы сдались, не будь магичками? Теперь понятно, почему Йорик, то есть Джозеф, так за нами бежал. Во время супружеской жизни тела могут обмениваться энергией. Тем самым маги увеличивают срок жизни своих половин, а у вампиров это втройне. Вот только в одну сторону. Он иссушил бы свою жену, забирая ее силы. Поэтому никто нормальный свою дочь замуж за вампира не отдаст. Но если твой отчим Гарольд Крейтс, то все может сложиться иначе. Хотя и сам Джозеф не виноват же, что вампир. А может, ему тоже семейного счастья захотелось?» Я встала на ноги и подошла к стене, чтобы та забрала моей силы побольше. «Но нужно продолжать жить, ведь теперь есть возможность, если не исправить, то совершить много хорошего. Смерть — это конец. После нее ничего хорошего у тебя уже не получится». Я бросила взгляд на того, чьи слова мне вспомнились, а затем рванула из здания наружу. Сознание были только я и Винни. «Мне нужно сделать хоть что-то. Если я не в силах справиться сама, следует найти профессионалов». Я выбежала из училища и увидела службу помощи. Эти ребята в красных повязках помогали детям, которые пострадали при землетрясении. «Сюда! Там раненые! И магическое истощение! И...» Я не знала, что еще говорить, Эхра. Надо было на лекции по лекарству ходить, а не за трупами по академии бегать. Не знаю почему, но следующие несколько минут я не двигалась. Вокруг летала пыль, так и не опустившаяся после землетрясения. Глаза цеплялись за кровь на земле и на одной из стен училища. Кажется, я вышла в настоящий хаос, только в этот момент очень замедленный. Вон девушка с эльфийской кровью раскрыла рот в крике, но я слышала в ушах только писк, который иногда издают поленья, когда прогорают. Коснулась пальцами правого уха, не понимая, почему не слышу окружающего ужаса. Я должна бежать обратно и что-то сделать, чтобы спасти? Или бежать искать еще кого на помощь? Или кричать, чтобы люди убегали подальше, за пределы виднеющегося вдалеке купола, выстроенного Ривом? Или самой хватать кого-то и выводить? Мне вообще стоит пытаться спасти и спастись? Есть ли смысл, ведь артефакт мы не уничтожили? Взгляд остановился. На зеленом покрывале, из-под которого была видна бледная рука, тот самый оттенок зеленого, что и на значках мантии сильнейших некромантов, означает то, что этого человека следует направить к темным, означает смерть. Снова землетрясение меня накрыло пылевым облаком, и я упала на землю, так ничего и не предприняв, так никого не сумев и даже не попытавшись спасти. Училище обратилось в руины. Теперь зеленое покрывало потребуется всем моим родным и близким.